Глава 4. Весь последующий день и первую половину воскресенья я прокручивала в голове вечер пятницы и предложение Митчеллов, взвешивая все «за» и «против». На одной чаше весов были желания проводить с Алексом вместе как можно больше времени и слова Роуз насчет того, что я ей нравлюсь. На другой же – недовольство его брата с сестрой и непривычные для меня обстоятельства. Я не хотела выглядеть легкомысленной девушкой, которая воспользовалась одобрением родителей и тут же запрыгнула в постель к парню. Я и не была такой. К тому же у меня не выходило из головы и колкое высказывание Селены о детях. Возможно, это и было сказано на эмоциях, но добавило переживаний насчет близости с Алексом. Нас с ним сильно тянуло друг к другу. Каждый раз, оставаясь наедине, мы ходили по тонкому льду, едва сдерживаясь. Пока ограничителем выступала я, прекрасно понимая, что Алексу достаточно всего одного намека как для того, чтобы остановиться, так и для того, чтобы дойти до конца. Я не знала, насколько нас хватит, но новый опыт мог стать отличной возможностью это выяснить и узнать друг друга еще лучше. За всеми этими размышлениями я возвращалась с работы. Подходя к дому, я сразу узнала припаркованную у подъездной дорожки седан Алекса и напряглась, решив, что что-то случилось. Он никогда еще не приезжал к нам в мое отсутствие. Стоило зайти на кухню, как я обнаружила там довольного Митчелла, который потягивал чай, пока моя мама поправляла свежие цветы в вазе. Я замерла на пороге с наполовину стянутым со спины рюкзаком, переводя взгляд с Алекса на маму и обратно. «Линда!» Митчелл приветственно махнул мне рукой. «А мы как раз про тебя говорили». «Даже не сомневаюсь», — пробормотала я, наконец сняв рюкзак и оставив его на полу у входа. Я вопросительно уставилась на маму, которая соизволила отвлечься от цветов и обратить внимание на меня. «Дорогая, Алекс приехала отпрашивать тебя к нему на каникулы». Я перевела взгляд на парня. Он в этот момент с невозмутимым видом разрывал упаковку печенья Чокопай. «А ты?» Мама пожала плечами. «А как я могу ему отказать?» «Я убедил миссис Престон, что беру на себя полную ответственность за тебя», произнес Алекс с набитым ртом. «Это даже не обсуждается, юноша». Мама наигранно серьезно ткнула в его сторону пальцем, а затем перевела его на меня. «Да и ты не теряй голову, дорогуша». «И это говорит женщина, которая продала свою дочь с потрохами за букет цветов», хмыкнула я и прошла к столу, за которым сидел Алекс, тянущийся за очередным печеньем. Я состроила парню недовольную гримасу. Тот в ответ хитро прищурился и, разрывая упаковку, обратился к маме. «Миссис Престон, мне было бы приятно, если бы и вы как-нибудь заехали к нам в гости». Я обреченно вздохнула. Режим чеширского кота в исполнении Алекса Митчелла работал безотказно. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что в этот момент у мамы покраснели щеки. «Ой, нет-нет-нет, Алекс, что ты? Еще меня вам не хватало. Я доверяю своей дочери». Митчелл, глядя на меня, расплылся в такой многозначительной улыбке, что у меня внутри все затрепетало. И как ему это удавалось? Я с трудом оторвала взгляд от нахально рассматривающего меня в присутствии моей матери парня. «Как ты тут будешь одна без меня? Ты со своей работы забываешь чайник с плиты снять. Когда я вернусь, здесь останутся руины». В этот момент в кухню неспешно вошел Бруно. Я махнула рукой в его сторону. «А Бруно? Он помрет от голода». Алекс поманил собаку, и та, счастливо высунув язык и завиляв хвостом, потрусила к нему. «Фан-клуб Алекса Митчелла в полном составе», пробормотала я, посмотрев на пса, как на предателя. «Бруно? Я тебя умоляю», воскликнула мама. «Он скорее меня съест, чем останется голодным. Алекс, вы ведь живете за городом?» «В экологически чистом, окруженном природой и прекрасными соседями районе», откликнулся Алекс, не прекращая чесать голову начавшему пускать слюни Бруно. Мама взглянула на меня, выразительно приподняв брови. В этот момент я поняла, что даже мои малейшие попытки отвертеться будут разбиты в пух и прах. «Если однажды я захочу, чтобы родители купили мне личный вертолет, я натравлю тебя на мою маму», говорила я, когда вышла на крыльцо, чтобы проводить Алекса. Митчелл мягко засмеялся, взяв меня за руку. «Что поделать, если Престоны не могут устоять перед моим обаянием?» Я шутливо округлила глаза. «Боюсь представить, что будет с папой». Алекс приблизился ко мне и поцеловал. «Родители Селены уезжают через неделю, поэтому у тебя есть время до следующего воскресенья, чтобы привести в порядок свои дела». «А потом?» – прошептала я, все еще млея после его поцелуя. «А потом я приеду и заберу тебя». Алекс мечтательно прикрыл глаза. «И, наконец, Линда Престон будет полностью в моем распоряжении». Я ткнула ему в грудь пальцем. «Линда Престон — приличная девушка, и она не позволит каким-то там слащавым обольстителям испортить себя». Алекс посмотрел на меня. «Алекс Митчелл и благоразумие — синонимы». Я опустила палец и скептически приподняла бровь. «Я не шучу. Мы будем проводить время вместе, но все в рамках приличия». Парень возвел глаза к небу. «Алекс?» Я еще несколько раз потыкала в него пальцем, призывая к серьезности. «Обещай, что не будешь меня провоцировать». «Это сложно», сказал Митчелл, все еще глядя вверх и покачиваясь с носков на пятки. «Алекс!» — с осуждением протянула я. Наконец он опустил взгляд. «Ты вообще видела себя?» Я округлила глаза. «Черт, Линда, прекращай!» Митчелл нахмурился. «Ты такая сладкая, что я даже сейчас еле сдерживаюсь!» Я попыталась оторвать от себя его руки. «Я никуда не поеду». Алекс пресек мои попытки вырваться. Я пошутил. То есть не совсем, но... Он прижался ко мне и посерьезнел. Я заглянула ему в глаза. «Обещаю, что буду сдержан и послушен. Но знай, что это будет чертовски сложно. Придется выкладываться на тренировках, чтобы не сорваться. У тебя же соревнования». «Да, поэтому буду иногда оставлять тебя». «В одном доме с твоим братом?» С ужасом спросила я. «Прекрати делать из Элиса монстра», усмехнулся Алекс. «Он, конечно, не всегда бывает душкой, но пока я не слышал, чтобы кто-то сильно жаловался». «Это пока», пробормотала я. Митчелл обхватил мое лицо руками и вновь поцеловал. Затем отстранился и, заглянув в глаза, прошептал. «Через неделю я подъеду к твоему дому, а ты будешь стоять на этом же месте с чемоданом и в предвкушении от прекрасного времяпрепровождения в моей компании». Следующее воскресенье, выслушав от мамы лекцию о целомудрии и контрацепции и ответив ей укоризненным заявлением о том, что она сама выпроводила меня жить в чужой семье, я сидела на пассажирском месте машины Алекса и внимала его рассказу о закатившей истерику после потери AirPods Селене. «Я люблю ее, но иногда сестра бывает невыносима», — заключил Алекс, улыбаясь одними глазами. Отметив мою молчаливость, Митчелл произнес. «Если ты не хочешь ехать, мы можем прямо сейчас развернуться». «Нет-нет, все в порядке», — поспешила заверить я. «Просто нужно освоиться». «Пожалуйста, помни, что насильно тебя держать никто не собирается, и ты в любой момент сможешь уехать. Подходишь ко мне и говоришь, «Митчелл, сил моих больше нет тебя терпеть, отвези меня домой». Я нервно хихикнула. Когда в поле зрения появился дом Митчеллов, я все же беспокойно закусила губу. Мне хотелось зарядиться позитивным настроем Алекса, но отчего-то не покидало ощущение, что это лето закончится не самым лучшим образом. Хотя, скорее всего, дело было в моей чрезмерной тревожности. «Элиас, Глория, мы дома!» Алекс зашел с моими чемоданом и рюкзаком первым и придержал дверь, чтобы пропустить меня внутрь. Мы поднялись на второй этаж и зашли в спальню, в которой я ночевала на день рождения миссис Митчелл. «Что ж, добро пожаловать, мисс, располагайтесь». Алекс отставил мои вещи и шутливо поклонился. После достал из заднего кармана джинсов мобильный и посмотрел время. «Как распакуете вещи, спускайтесь в столовую. Глория наверняка уже накрывает на стол». Затем он подошел ко мне и обнял, шепнув на ухо. «Спасибо, что согласилась приехать. Для меня это очень важно». Через 10 минут я, ведомая аппетитными запахами, спустилась на первый этаж. Алекс уже сидел за столом и ел картофельное пюре. Увидев меня, он просиял. «Все хорошо?» Я с улыбкой кивнула и села на свободный стул напротив. Со стороны кухни послышались торопливые шаги, и в столовой показалась Глория. В руках у нее был поднос, на котором стоял кувшин с соком. «О, Линда, здравствуйте!» Она поставила поднос на стол. «Рада, что в этот раз мне не придется одной терпеть общество этого наглеца». «Глория, перестань. Я знаю, что ты меня обожаешь». Алекс взял принесенный кувшин и мой стакан и наполнил его. «А вот и старший Митчелл», — произнесла Глория, подхватывая пустой поднос. «Черный чай?» — спросила она у неслышно вошедшего в столовую молодого человека. Я повернулась к Элиасу. Тот, казалось, не заметил меня и сел во главе стола, кивнув женщине. «Спасибо, Глория». Та развернулась и исчезла в кухне. Алекс продолжал увлеченно уминать обед, даже не взглянув в сторону брата. Я не ожидала от Элиаса радушного приема, но то, что буду принята за часть интерьера, меня смутило. Прочистив горло, обратилась к Алексу. «Можно мне хлеб, пожалуйста?» Парень отвлекся от еды и с готовностью подал корзинку, стоявшую возле него. Я благодарно улыбнулась, краем глаза заметив, как Элис взял со стола салфетку и до раздражения педантично расстелил у себя на коленях. «Чем займемся сегодня?» Нарочито безмятежно поинтересовалась я у Алекса. Элис тем временем неспешно накладывал себе горошек. Алекс взял стакан сока и откинулся на спинку стула, задумчиво прищурившись. «Я думал поплавать в бассейне. Как раз и погода располагает». Он сделал глоток и игриво посмотрел на меня поверх стакана. «Надеюсь, ты взяла купальник? Хотя даже если и нет, можно было бы устроить нудистскую вечеринку». Я поперхнулась картошкой. «Купальник у меня есть», — откашлившись, произнесла я. «Тем более, что ты мне про него напомнил 10 раз. Я хотел как-нибудь вывести тебя на пляж. Заодно посмотрела бы, что я вытворяю на серфе. Было бы здорово. Кстати, после бассейна можно посмотреть какой-нибудь фильм». Алекс поставил стакан на стол и подался ко мне, понизив голос. «Что-нибудь настраивающее на романтический лад?» В столовой вновь появилась Глория. Она подошла к старшему Митчеллу и поставила перед ним заварник и чашку. Вдруг Элиас дернул с колен салфетку и небрежно кинул ее на стол, одновременно с этим произнеся. «Глория, можно попросить тебя отнести чай ко мне в студию? Боюсь, мой аппетит под угрозой». Затем с громким скрежетом отодвинул стул, поднялся и, не сказав больше ни слова, вышел из столовой. Я отметила, что он все так же продолжал хромать. Глория, пожав плечами, добавила на поднос с чаем блюдо с выпечкой и двинулась следом за Элиасом. Столовая погрузилась в тишину, а Алекс вновь отвлекся на еду. «Я сделала что-то не так? О чем ты?» Алекс недоуменно уставился на меня. «Ну, Элиас сначала меня игнорировал, а потом внезапно взял и ушел к себе». Младший Митчелл безмятежно махнул рукой. «Не придавай значения. Он с самого утра не в духе. Кажется, проблема с каким-то проектом». Перед тем, как задать следующий вопрос, я неуверенно облизнула губы. «Алекс, а почему Элиас хромает? У него что-то с ногой?» Взгляд Митчелла стал задумчивым. «Долгая история. Расскажу как-нибудь потом». Я вздохнула и решила все же приняться за остывающий обед. Через час я столкнулась с проблемой посерьезнее необычного поведения Элиаса. С обтянутой плавками задницей его младшего брата. А именно, с невозможностью оторвать от нее глаз. Все то время, что парень разминался перед погружением в воду, подставляя свою и без того загорелую кожу солнечным лучам, я бесстыдно разглядывала его пятую точку и почти до крови искусала себе губы. Перед тем, как прыгнуть в бассейн, Алекс обернулся на меня, заставив нервно вздрогнуть и отвлечься от лицезрения его самой аппетитной части тела, и весело подмигнул. Затем его тело исчезло под водой, сопровождая это действие долетевшими до меня брызгами. Я переминалась с ноги на ногу, пока Алекс не пересек бассейн туда и обратно и не подплыл ко мне, при этом эффектно убрав ладонью со лба налипшие волосы. Позабыв о его упругих ягодицах, я теперь зачарованно смотрела на блестевшие от воды бицепсы. «Леди, вам нужно особое приглашение?» Алекс уперся локтями в каменную плитку у края, изучающе осматривая мою фигуру. Я почувствовала еще большую неловкость. «Я плохо плаваю». Алекс хмыкнул. «Детка, у твоих очаровательных ног находится двукратный призер открытого чемпионата по серфингу. Ты правда боишься утонуть?» Парень оттолкнулся от края и, не отрывая от меня взгляд, проплыл на спине пару метров. Затем поднял над водой обе руки и поманил меня к себе. Я вздохнула и подошла к краю бассейна. Присев на корточки, окунула в воду руку, проверяя температуру. «Если я скажу, что вода горячее даже меня, тебе станет спокойнее?» Со смешком откликнулся плавающий поблизости Алекс. Я пытливо сощурилась на него и выпрямилась. Глубоко вдохнула, зажала нос, зажмурила глаза, а затем солдатиком прыгнула в бассейн. Прогретая на солнцепёке вода приятно обняла меня со всех сторон. Едва коснувшись носками дна, я с силой оттолкнулась и всплыла на поверхность. В ту же секунду я была подхвачена крепкими руками Алекса, улыбавшегося, пока я пыталась убрать с лица налипшие повсюду волосы. Убедившись, что пойти камнем ко дну мне не дадут, я обхватила ногами талию Алекса и тут же почувствовала, как что-то уперлось мне в бедро. «Митчелл!» — воскликнула я. Парень с невинным видом пожал плечами. «К сожалению, я не могу контролировать всего себя». Его ладони легли на мои ягодицы. «А может, и не к сожалению», — горячо шепнул Алекс мне в губы и поцеловал. Параллельно с этим он прижимал меня к себе, давая возможность по достоинству оценить размеры неприлично выпирающей части его тела. На какую-то долю секунды я допустила мысль, что могла бы поддаться. Это же был Алекс. Мой Алекс. Не удержавшись, я чуть прикусила его нижнюю губу, а он в ответ слабо зарычал и впился пальцами в мои бедра. Испугавшись начавшего расползаться внизу живота томления, я прервала поцелуй и прошептала. «Алекс, ты обещал». Митчелл застонал и ослабил давление, позволяя мне отстраниться достаточно для того, чтобы не чувствовать его возбуждения. Затем угрюмо посмотрел на меня. «Прости, ты права». Мысль о том, что Алекс хотел меня, безумно будоражила. Но я не знала, скольких девушек в этом бассейне он хотел точно так же до меня. Я не могла позволить себе погружаться в эти мысли, потому что сама себе напоминала паранойка. Пока Митчелл не давал поводов усомниться в искренности чувств по отношению ко мне. Но какого черта из раза в раз я сама все портила своей зацикленностью на его прошлом. Не знаю, сколько времени мы провели в бассейне, но вспомнили о реальности только когда Глория вышла предупредить, что начала готовить ужин. Я выбралась из воды первой. Алекс же остался для того, чтобы выполнить какой-то норматив. Взяв лежавшее на шезлонге полотенце, я принялась вытирать волосы. Мой взгляд случайно упал на дом Митчеллов, находившийся в паре десятков метров от нас. Я замерла, когда заметила в одном из окон на первом этаже силуэт. У меня не было ни капли сомнения в том, что это Элиас. С такого расстояния я не видела выражения его лица, но он определенно смотрел в нашу сторону. Отбросив неприятно щекочущее нутро чувство, я отвернулась и обратила все внимание на переплывавшего брасом бассейн Алекса. Даже следя за тем, как блестели его покрытые влагой рельефные мышцы, я не переставала чувствовать чужой взгляд на своей спине. За ужином Алекс снова был сама невозмутимость и с аппетитом уплетал за обе щеки сырный суп с гренками. Периодически, все же отвлекаясь от еды, он бесконечно шутил, рассказывал забавные истории и представлял, чем мы будем заниматься в ближайший месяц. Элиас вновь сидел во главе стола, неспешно поглощая ужин и не принимая участия в разговоре. Я вполуха слушала болтовню Алекса и старалась не думать о том, зачем старший Митчелл следил за нами во время купания в бассейне. «Устроим барбекю!» — внезапно повысил голос Алекс. Я застыла с ложкой у рта. «Прямо завтра!» Глаза младшего Митчелла сверкали воодушевлением. «Надеюсь, ты не против?» — обратился он ко мне. «Или у тебя были какие-то еще планы?» Я растерянно заморгала, опуская ложку обратно в тарелку. Стоило предположить, что когда я соглашалась пожить у Митчеллов, то соглашалась и на принятые в этой семье развлечения, хоть они несколько расходились с моими собственными. Чтобы не расстраивать Алекса, я улыбнулась. «Да нет. Если бы не твоя культурная программа, я бы все равно просидела весь день с книжкой. Так что барбекю — отличная идея». Алекс напротив меня засверкал белозубой улыбкой. «И что же ты планировала читать, если не секрет?» Я настолько не ожидала услышать голос Элиаса, что удивленно уставилась на него. «Ну...» — протянула я и посмотрела на Алекса, весь внешний вид которого говорил: «Ты же сама хотела внимания, теперь наслаждайся». Затем вновь повернулась к его брату, сверлившему меня холодным взглядом. «Я взяла с собой книги по университетской программе. Фолкнер, Лондон...» «Ах да, ты же учишься на литературном курсе», — снисходительно вставил Элиас и вызывающе задрал подбородок. «Назови своих любимых авторов». «Озвучить весь список?» Я не смогла удержаться от язвительности в голосе. Целый день этот высокомерный индюк делал вид, что меня не существует, и в то же время из-под тишка подглядывал за мной. Уголки губ старшего Митчелла едва заметно дрогнули. «Достаточно пары имен». Он прищурился и дернул бровями. «Надеюсь, среди них не окажутся Стивен Кинг и Джоан Роулинг». Я шумно выдохнула, заглушая нахлынувшую волну злости. «А что такое? Переживаешь, что у нас с тобой окажутся одинаковые предпочтения?» «Воу!» — воскликнула Алекс с восхищением, глядя на меня. «Элиас, мне кажется ли только, что моя девушка поставила тебя на место? Линда, еще парочка подобных заявлений, и если останешься в живых, я на тебе женюсь». Я почувствовала, как покраснела, сама не ожидая от себя такой дерзости. Отчего-то старший Митчелл всем своим видом и поведением вызывал у меня несвойственное мне раздражение, а от этого желание чем-нибудь ему насолить. Элиас опустил голову, теперь глядя на меня из-под лобья. Его губы растянулись в ледяной улыбке. «Я все еще жду ответа». Диккенс, Гюго, Хемингуэй, Ремарк, Набоков, Фицджеральд, Шекспир. Улыбка Элиаса медленно гасла с каждой произносимой мной фамилией. Когда я закончила, он еще пару мгновений задумчиво смотрел на меня, затем бросил быстрый взгляд на Алекса и, выпрямившись, вновь обратил внимание на свою тарелку с супом. «Вы удовлетворены моим ответом, мистер Митчелл?» Я не могла допустить, чтобы он отмолчался. «Вполне». С явной неохотой протянул он, принимаясь за пищу с таким видом, будто нашего разговора вовсе не было. «Какая-то все скука смертная», — заключил Алекс, покончив с ужином и развалившись на стуле. «Умоляю, давайте не будем говорить про книжки хотя бы сегодня». «Лучше...» — он сладко потянулся. «Решим, кого звать завтра на барбекю. Элиас, ты собираешься принимать в этом участие?» Алекс повернулся к брату. Тот, прежде чем ответить, отставил пустую тарелку и промокнул губы бумажной салфеткой. «Завтра у меня начинаются занятия с учениками. Поэтому делайте, что хотите, только не мешайте мне работать». Элиас бросил на брата выразительный взгляд и склонил голову. «Приятного вечера и спокойной ночи». Он встал и покинул столовую, все так же припадая на одну ногу. Я снова чувствовала себя виноватой. Стоило мне что-то сделать или чего-то не сделать, результат был одинаковым. Казалось, Элиаса раздражала сама необходимость нахождения со мной в одном помещении. Если он всячески игнорировал меня, находясь на расстоянии пары метров, почему тогда следил за мной, когда я этого не видела? Может, он и не доверял мне, но не знал меня достаточно хорошо, чтобы вести себя так грубо. Он же мог быть любезным. Я сама видела, как он общается с родителями, с Анной. Он думал, что я легкомысленна и встречаюсь с Алексом только из-за его денег и положения. Это было нечестно и до тошноты неприятно.